Немного об искусстве. Огрызком карандаша Мазилов царапывает на стене губы обыкновенные рисунки, читал инструктор. Уклонист, потрясенный, не может оторвать от них глаз и твердит Мазиле, что он гений. Патриот говорит, что Мазила есть художник от слова «худо» и требует нарисовать голую бабу, да чтобы при этом зад был поздоровее. Он, патриот, любит, когда есть за что подержаться. Интеллигент говорит, что патриот в своем художественном развитии остановился, судя по всему, на импрессионистах. Патриот говорит, что он не знает, кто такие импрессионисты, но зато знает, кто такие передвижники. Зашел начальник караула и сказал, что Мазила художник от слова «худо», что лучше бы нарисовал голую бабу, да чтобы зад был поздоровее, поскольку он, начальник караула, любит, когда... Потом пришел старшина, обругал Мазилу за то, что стенки портит, и сказал, что он художник от слова «худо», что лучше бы нарисовал голую бабу, да чтобы зад был... Потом пришел сотрудник и сказал, что Мазила человек художник от слова «худо», и что интеллигент сказал, что он потрясен таким единомыслием в области эстетических воззрений общества, и попросил Мазилу нарисовать этим кретинам голую бабу. Мазила нарисовал голую бабу с такими мощными половыми органами, что даже арестантам стало немного стыдно. Патриот потребовал, чтобы уклонист разъяснил ему смысл рисунков Мазилы, и тот сказал, что возможны различные интерпретации, зависящие от особенностей индивидуального жизненного опыта наблюдателя и от ориентации его сознания, и рассказал старый анекдот про одного посетителя выставки абстракционистов, который, глядя на любую из выставленных картин, думал о бабах, ибо всегда думал о бабах. Патриот сказал, что абстракционисты совсем не художники. Интеллигент сказал, что Мазила не абстракционист, а крайний реалист. Только он изображает не людей, не вещи, а мысли. А поскольку у этих кретинов мысли нет, а есть только помыслы, то они никогда не поймут, что нарисовал Мазила. Мерин сказал, что он как-то читал книгу Ибанова и Ибановой «Формалисты на службе У». Ну, так в ней черным по белому написано, кто такие Пикассо, Неизвестный и Мазила. Патриот заинтересовался, но Мерин послал его нахуй. Тут литератор обнаружил, что у него пропали домашние пышки, которые ему принесла его баба. Интеллигент сказал по этому поводу, что для литератора сложилась неразрешимая ситуация. Он не может не писать донос о воровстве, но не может писать его, ибо стукачи на себя доносы не пишут, согласно определению понятия доноса.